Масла растительные. Их производят из семян различных масличных культур, подсолнечника, горчицы, маслин, зрелые плоды оливкового дерева, сои, кунжута, арахиса и других. Получают растительное масло путем прессования семян или путем экстрагирования, извлечения масла из дробленых семян при помощи эфира, бензола или другого растворителя. В зависимости от используемого сырья, растительное масло может быть подсолнечное, горчичное, оливковое, соевое, кунжутовое, арахисовое и так далее. Различают два вида растительных масел – рафинированное, очищенное и нерафинированное. В кулинарии растительные масла широко применяются в качестве приправы, чаще всего используется подсолнечное масло. Подсолнечное масло вводят в салатную и горчичную заправки, в заправку для сельди, майонез, соус винегрет, маринады из овощей, в холодные овощные блюда и закуски, различные салаты, винегреты, грибы соленые, маринованные и другие. Подсолнечное масло используется при приготовлении горячих овощных и рыбных блюд. Норма закладки масла в блюдо 10-20 граммов, в соусы 100-750 граммов на литр. Морковь. Растение семейства зонтичных, относится к корнеплодам. Морковь является ценным продуктом питания. В ней содержатся минеральные соли, кальция, фосфора, железо и другие. Витамины С, В, В2, ПП, К, много каротина, из которого в организме человека образуется витамин А, сахар, пектиновые вещества. Специфический аромат моркови обусловлен наличием в ней эфирного масла. По форме и длине корня морковь делится на каротель, полудлинную и длинную. Каротель – самый ранний сорт моркови. Корнеплоды этого сорта имеют ярко-оранжевую окраску, гладкую поверхность, очень приятный вкус. Поэтому морковь этого сорта используют для приготовления овощных блюд, начинок для пирогов, а также как приправу к различным первым, вторым блюдам и соусам. Морковь полудлинных сортов используют для получения сока, приготовления салатов и гарниров, а также как приправу при квашении и мариновании овощей. Морковь, требующую более продолжительной тепловой обработки, сорта длинной моркови, лучше всего использовать для тушения, приготовления запеканок, морковных котлет, пудингов. Морковь, как приправа к блюдам, чаще всего используется пассерованной в жире. В некоторые блюда морковь кладут целиком, а также нарезанной или натертой на терке. Норма закладки моркови 10-15 граммов на порцию, в соусы 60-80 граммов на литр. Мята. Многолетнее растение семейства губоцветных высотой до 70 сантиметров. В листьях мяты содержится более 3% эфирных масел, которые придают ей приятный аромат и вкус. Наиболее ценится перечная мята. В кулинарии используется мята как свежая, так и сушеная. Мята добавляется в блюда из рыбы, мяса и овощей, соусы, национальные блюда, суп-харчо, курица по-менгрельски, жаркое с овощами, суп из простокваши по-армянски, тава-кебаб и другие блюда. Мятой ароматизируют также хлебный квас и мучные изделия. Мяту закладывают в процессе приготовления блюд. Свежую зелень мелко нарезают. Сушеную мяту используют в виде порошка. Норма закладки свежей зелени 3-5 граммов на блюдо, сушеной – полграмма. Оливки. Так же, как и маслины, плоды вечнозеленого оливкового дерева семейства масличных. Сбор оливок производят до полного созревания плодов. Оливки консервируют. Для консервирования пригодны только те сорта оливок, которые имеют крупные мясистые плоды с равномерной зеленой окраской. После сбора оливки сортируют, промывают, а затем для удаления горечи обрабатывают щелочным раствором, вновь промывают, укладывают в бочки, лучше дубовые, заливают раствором поваренной соли и ставят на солнце для брожения. Когда процесс брожения закончится, оливки ополаскивают водой, расфасовывают в небольшие стеклянные банки, заливают 10% раствором поваренной соли и закупоривают. Маринованные оливки используют как закуску, а также добавляют во всевозможные салаты и солянки, жидкие и на сковороде. Маринованные оливки употребляют и в качестве гарнира к отварной рыбе, осетрине, лещу, саму, щуке, треске, сазану. Предварительно из оливок удаляют косточки, а затем их режут пополам или рубят. Оливки, фаршированные сливочным маслом, смешанным с тертым сыром и протертой сельдью или анчоусами, используют для оформления рыбных блюд. Оливки придают блюду своеобразный горьковатый привкус, а также повышают его калорийность за счет содержащегося в них масла. Норма закладки оливок на порцию 5-10 граммов или 3-4 штуки, в соус 60 граммов на литр. В солянке 10-20 граммов, 4-8 штук. Орехи. Арахис, грецкий, миндаль, мускатный орех и фисташки весьма ценятся в кулинарии и используются для приготовления сладких и национальных блюд, кондитерских изделий. Арахис. Однолетнее растение семейства бобовых. Он известен также под названием земляного ореха. Его плоды развиваются под землей. В ядре арахиса содержится до 50% эфирного масла, свыше 30% белков, витамины Е и группы В. Родина арахиса – Бразилия. В нашей стране арахис растет в Закавказье, на Северном Кавказе, в Крыму, в Николаевской и Одесской областях. Используется арахис при изготовлении мучных кондитерских изделий, сладких блюд, мороженого. В обжаренном виде он подается к шашлыку. Арахис улучшает вкус, повышает калорийность блюда и кондитерского изделия. Норма закладки – от 5 до 75 граммов. Грецкие орехи. Плоды орехового дерева. Грецкие орехи произрастают в Средней Азии, Закавказье, Молдавии, на Северном Кавказе и на юге Украины. По толщине скорлупы различают тонкоскорлупные орехи, выход ядра в среднем 41-42%, и толстоскорлупные, выход ядра от 30 до 33%. Грецкие орехи очень питательны, содержат до 65-70% жира, до 20-25% белков, витамин С. Грецкие орехи добавляются в первые и вторые национальные блюда. Суп гурийский из кур, суп кисло-сладкий с орехами, суп из красной фасоли, курица по-менгрельски, сациви из кур, биточки по-восточному, яичница с орехами, баклажаны с орехами и другие блюда. Вводят в блюда орехи в измельченном виде. Грецкие орехи повышают калорийность и улучшают вкусовые качества блюд. Норма закладки очищенных орехов в супы до 30 граммов, во вторые блюда 20-50 граммов, в соусы 200-300 граммов на литр. Миндаль. Плод миндального дерева. Различают миндаль со сладким ядром и миндаль с горьким ядром. У нас главным образом в Средней Азии и в незначительном количестве в Крыму, на Северном Кавказе и в Закавказье культивируется сладкий миндаль. Горький миндаль растет в диком состоянии в Средней Азии. Горький миндаль содержит гликозид, амигдалин до 9%. При расщеплении амигдалина выделяется синильная кислота, которая ядовита, поэтому в больших количествах горький миндаль употреблять в пищу нельзя. Применяют в основном для ароматизации кондитерских изделий и приготовления миндального молока. Сладкий миндаль снимают незадолго до созревания и немедленно очищают от оболочки, чтобы она не присохла к скорлупе. Качество миндаля определяется толщиной скорлупы, выходом ядра и его вкусом. По толщине скорлупы миндаль делится на толстоскорлупный, выход ядра от 10 до 17%, среднескорлупный 35-40% и тонкоскорлупный от 60 до 70%. Подсушенный миндаль содержит до 66% жира. Сладкий миндаль употребляется в свежем, соленом и обжаренном виде. Миндаль используется при приготовлении сладких блюд, пломбир, фрукты в сиропе, мороженое, национальных блюд, чорбахи, лобио, айва, припущенная с фруктами и другие, кондитерских изделий, марципаны, миндальное печенье и тому подобное. Миндаль предварительно ошпаривают, а затем очищают. В блюдо миндаль вводят нарезанным кусочками в процессе их изготовления или перед отпуском. При отсутствии миндаля его можно заменить сходными с ним по вкусу ядрами косточек абрикосов. Норма закладки от 5 до 75 граммов на блюдо. Мускатный орех. Это плоды вечно зеленого тропического растения. Вкус орехов пряный, несколько жгучий. Аромат обусловлен наличием в них эфирных масел. Мускатное дерево произрастает и культивируется в Юго-Восточной Азии, на островах Суматре, Яве, в тропических районах Центральной Америки. Мускатный орех освобождают от плодовой мякоти и семенной оболочки, высушивают, после чего раскалывают и отбирают полноценные семена. Иногда для предохранения от порчи мускатные орехи кальцинируют, то есть обрабатывают известью. Плодовую мякоть и семенные оболочки расплющивают и сушат. Высушенная плодовая мякоть и семенные оболочки мускатного ореха называются мускатным цветом. Это плоские, хрупкие, гладкие, блестящие лепесточки, цвет их от желтого до оранжевого. Вкус приятный, слегка жгучий, запах тонкий, такой же, как и у мускатного ореха, только немного слабее. Влажность должна быть не более 10%. Мускатный орех, так же как и мускатный цвет, применяется в кулинарии при изготовлении некоторых соусов. Соуса белого с яйцом, соуса основного красного, соуса с мадерой, соуса перечного с уксусом, соуса красного с вином, при тушении мяса. Мускатный орех добавляют в фарш при приготовлении курицы, индейки, утки фаршированных, паштета из печени, различных фаршмаков, блюд из шпината и других. Мускатный орех вводят в тесто для пряников, сдобных булочек. В блюдо мускатный орех в измельченном виде добавляют перед окончанием тепловой обработки в тесто, при его замесе. Норма закладки в соусы 2 грамма на литр, во вторые блюда и мучные изделия 0,1 грамма на порцию. Плод фисташки, в отличие от настоящего ореха, одет внешней мясистой оболочкой. После созревания плода косточка, которую называют орехом, выпадает из растрескавшейся оболочки. Фисташки имеют твердую скорлупу и зеленоватое ядро. Вкус ядра сладковатый, слегка смолистый. В подсушенном состоянии фисташки содержат в среднем воды 5-6%, жира 50-62%, белков 20% и небольшое количество крахмала и сахара. Дикорастущий фисташник произрастает в горных районах Среднеазиатских республик, культивируют фисташки в Азербайджане и Средней Азии. В кулинарии фисташки добавляют в сладкие блюда, кондитерские изделия, торты, кремы, мороженое, а также в некоторые мясные блюда – суп-пюре из домашней птицы, утка, курица фаршированные. В блюда фисташки закладываются измельченными. Норма закладки на блюдо 25-30 граммов, на килограмм выпекаемых изделий 100-120 граммов. Хранят фисташки в сухом прохладном помещении. В таких условиях их можно хранить до нового урожая. Пастернак. Двухлетние растения семейства зонтичных относятся к корнеплодам. Вкус сладковатый, аромат напоминает запах петрушки и сельдерея, но более пряный. Ценится пастернак как приправа благодаря наличию в нем эфирных масел до 0,4%. Разводится пастернак повсеместно, за исключением северных районов страны. В пищу используются листья и корнеплоды молодых растений в свежем и сушеном виде. Пастернак добавляют в супы и некоторые рыбные блюда. Его используют также при консервировании овощей, солении огурцов, добавляют в маринады. Он придает блюдам аромат и витаминизирует их. В 100 граммах пастернака содержится до 45 миллиграммов витамина С. Пастернак выдерживает длительное зимнее хранение. Он может перезимовать под снегом и весною использоваться как свежий продукт. Норма закладки пастернака от 5 до 20 граммов на порцию.